Глава 31. 19 марта. Среда. В последние дни в магазине Роше суеты и поменьше. Армандо Буазен больше не наведывается, хотя я встречал её несколько раз после выздоровления. Шагала уверенно, почти не опираясь на трость. Нередко её сопровождает Гийом дю Плесси со своим тощим щенком. И Люк Клермон каждый день ходит в мород. Каролина Клермон, узнав, что её сын тайком навещает бабушку, досадливо усмехнулась. «Последнее время ничего не могу с ним поделать, Пер», — пожаловалась она. «То не ребёнок, а золото, такая умница, такой послушный, а то вдруг...» Она жеманно прижала ухоженные руки к груди. «Я только поинтересовалась в самой тактичной форме, почему же он не сказал мне, что навещает бабушку?» Она вздохнула. «Как будто я стала бы возражать. Глупыш. Разумеется, я не возражаю», — сказала я ему. «Это замечательно, что ты так хорошо с ней ладишь. В конце концов, ты её единственный наследник». А он вдруг как взбесился. Заорал на меня. Закричал, что ему плевать на деньги. Что он специально ничего не говорил. Знал, что я всё испорчу. Что я назойливая библиолюбка. Её слова, Пер. Голову даю на отсечение. Тыльной стороной ладони она оттерла глаза, стараясь не испортить безупречный макияж. «Чем я провинилась, Пер?» — посетовала она. «Я всё делаю для этого ребёнка. Ни в чём ему не отказываю. А он отвернулся от меня, швыряет мне в лицо оскорбления ради этой женщины». В глазах слёзы, на тон жёсткий. «Это так больно. Больнее, чем укус змеи», — застонала она. «Вы не представляете, Пер, каково это матери?» «О, вы не единственная, кто пострадал от благожелательного вмешательства, мадам Роше», — сказал я. «Посмотрите, сколько в городе перемен, и всего за несколько недель». «Благожелательного вмешательства», — фыркнула Каролина, шмыгнув носом. «Вы слишком добры, Пер. Это порочная, коварная женщина. Она едва не погубила мою мать. Настроила против меня сына». Я кивнул, дескать, продолжайте. «Не говоря уже о том, что она сотворила с браком Муската», — прибавила Каролина. «Меня поражает ваше терпение, Пер. Я просто в недоумении». Её глаза злобно блестят. «Не понимаю, почему вы не используете своё влияние, Пер?» Я пожал плечами. «Да ведь я обычный сельский священник. У меня нет большой власти. Я могу осудить, но...» «Вы способны сделать гораздо больше, чем просто осудить», — сердито воскликнула Каролина. «Зря мы не прислушались к вам, Пер. Зря стали терпеть её здесь». «Задним числом легко судить», — сказал я, пожимая плечами. «Помнится, даже вы захаживали к ней в лавку». Она покраснела. «Теперь мы могли бы вам помочь. Поль Мускат, Жорж, Арнольды, Дру, Прюдомы. Мы будем действовать сообща. Всем расскажем. Обратим народ против неё. Ещё не поздно». «А повод? Эта женщина законов не нарушает. Всё, что вы не скажете, назовут злобной сплетней, и вы останетесь при своём». Каролина сморщила губы в улыбке. «Мы могли бы провалить её драгоценный праздник, даже не сомневайтесь», — заявила она. «Вот как?» «Конечно!» Возбуждение обезобразило её черты. «У Жоржа масса знакомых, и человек он состоятельный. Мускат тоже влиятелен. К нему многие заходят, а он умеет агитировать. Городской совет...» «Ещё как умеет. Я помню его отца. Помню лето речных цыган». «Если её праздник провалится, а я слышала, она уже немало потратила на подготовку, тогда, быть может, удастся её...» «Не исключено», — вкрадчиво ответствовал я. «Разумеется, сам я в вашей компании не участвую. С моей стороны, это было бы актом немилосердия». По её лицу я вижу, что она поняла намёк. «Конечно, Монпер». Её голос полнился нетерпением и злорадством. «Презренная женщина. Пыхтит и виляет хвостом, как разгорячённая сучка. Но такие вот ничтожества зачастую и есть наши орудия, Пер. Уж кому, как не тебе, знать».